Глава 6. В комнату вошел робот с перламутровым кейсом в руке. «Альберт, положи его сюда», — попросил глава, указывая на стол. «Хорошо, Нотон», — ответил Альберт, превращая нанополимер лица в улыбку. Он приблизился и свободной рукой расчистил стол от бумажных зверей, перемещая их удивительно аккуратно двумя пальцами. Затем положил коробку и удалился, спросив на выходе: «Могу ли я еще быть чем-то полезен?» Зейд, не отводя глаз от ящика, махнул рукой и приложил ладони к поверхности короба, которая незамедлительно превратилась в прозрачное марево. Сквозь него стали проглядываться несколько округлых форм. Нотон опустил руки внутрь кейса через обволакивающую защитную пелену и достал первое яйцо. Немного помедлив и осмотрев извлеченный предмет, он поставил его перед собой более острой стороной на стол. Яйцо замерло и осталось в том положении. Указательным и средним пальцем руки Зейд прикоснулся к форме и тут же отдернул руку. Середину объекта разрезала тонкая, ярко светящаяся линия, разрывая светлую оболочку в стороны. Сквозь трещины стало пробиваться оранжевое свечение, которое все усиливалось, и, наконец, оно стало преобладать над оковами кожуры, выплыв абсолютной сферой наружу. Шар поднялся, облетел сидящих и остановился вверху, над лемом. Гросс застыл, не смея поднять или повернуть голову. Сфера опустилась к затылку командующего и начала обтекать своим свечением его голову. Сияние застилало глаза и мешало дышать. Гросс начал паниковать, пытаясь руками скинуть пелену, однако его усилия ни к чему не привели. Он почувствовал легкую тошноту и в глазах потемнело. А теперь все прошло. «Спокойно, Гросс, спокойно!» — выкрикнул глава, предостерегая Лема от ненужного сопротивления. «Теперь это ваш дефенсор. Он дополнит инфазатор и будет служить только вам». «Черт, это опять меры предосторожности!» — хрипло произнес командующий. «О чем вы?» «О том, что вы могли бы и предупредить о такой реакции». «Реакция как реакция, как укол». «Еще две сферы», — ответил глава. «Что две сферы?» «Сейчас прикрепим к вам еще две связанных сферы. Это увеличит количество мобильных полей и степень защиты». Глава вынул из кофра два яйца и быстро расправился с их оболочками прикосновением двух своих пальцев. Свечение дефенсоров вырвалось наружу, и они, поочередно, подлетели к основной сфере, расположившись с ее боку. Таких неприятных симптомов, как в первый раз, Лем уже не испытывал, однако четко ощутил их присутствие. Основной дефенсор Лема отделил шары, которые выстроились по периметру стола за спинами всех собравшихся. Единичные сферы главы и нобуса вспыхнули, выпустив шарики поляризаторов. Они мгновенно приблизились к полевым генераторам Лема за их спинами, но все сферы Гросса выкинули еще множество дополнительных круглых бойцов. Что-то должно было произойти. «За» говорили яркие дрожащие линии загоревшегося между отпрысками дефенсоров, но ровный тон голоса главы прервал феерию. «Гросс, успокойтесь. Это первичная реакция. Возьми себя в руки. Сейчас идет сопряжение». Лем, уже ничему не удивляясь, встал с кресла. Ему стало настолько некомфортно и неприятно, что он резко развернулся, пытаясь ладонью ударить дефенсор, три сферы которого разошлись в стороны, оставив руку ловца пустой. Еще раз, еще, тут же другой рукой, будто ловил мух. Но результат был один. Тройка дефенсоров прилипла к затылку. Это были попытки бороться с неизбежностью. Такие же, как бороться с порывом участвовать в этой опасной, но манящей экспедиции. Лем снова сел и закрыл глаза. Шары разлетелись по своим местам, слившись со свечением базовых форм хозяев. «Вот и все. Теперь у вас есть реальный помощник, который всегда будет рядом и выручит в трудную минуту», — подводил итог Нотон. «Скоро вы привыкнете к дефенсору и научитесь в совершенстве управлять им. Это несложно. Со временем связь укрепится, а отклик на команды сведется к нулю. А что он может?» «Как мне его использовать?» — спросил Гросс. Нобус, который всю беседу сидел молча, наблюдая за реакцией Лема, теперь оживился и принялся объяснять действия прибора. Поляризатор может выполнить любую посильную работу. Приподнять вас, переместить предметы, открыть бутылку, покормить с ложечки и так далее. Управление не требует особых навыков. Все точно так же, как и с инфазатором. Вы думаете, а дефенсор выполняет. Поля настолько детальны и разнонаправлены, что можно вырезать снежинки из бумаги. Что касается основной задачи по вашей защите, то здесь все происходит автоматически. Инфазирующая система совместно с хранителем постоянно контролирует ситуацию и немедленно реагирует в случае возникновения угрозы. Если есть время, то система непременно даст вам информацию, но все оперативные действия по вашей защите все равно будут выполнены. Если вы пожелаете, чтобы дефенсор пропустил залп излучателей, направленный в вас, то он этого не сделает. Также он не выполнит команды по уничтожению живых объектов без направленной угрозы с их стороны. Поле способно выдержать нагрузку в несколько десятков тонн на квадратный миллиметр и убережет от поражения большинством видов оружия. Энергокупол герметичен, защитит от радиации, термических воздействий, может плавать. Кроме непосредственной защиты, дефенсор осуществляет устранение объектов угрозы, будь то автоматические станции, ведение огня, люди, животные или дроны. В общем, вы скоро сами ощутите все преимущества этого устройства. Нужно просто попробовать. Я говорю про бытовую часть, конечно же. Ладно, примерно понятно. Что дальше? Поинтересовался Гросс. Сейчас я добавлю группу хранителей себе и Рейку, и можно вылетать, ответил Зейд, доставая очередную партию капсул с поляризаторами из бокса. Через несколько минут они уже дружно парили близ затылков главы и его заместителя. Глава все медлил, будто оттягивая момент, но, наконец, встал и подошел к Нобусу. Заместитель тоже поднялся. Печаль, тревога, напряженность и воодушевление от предстоящих событий перемешались в их взглядах. Глава обнял плечи Рейка, посмотрев ему прямо в глаза. «Все будет хорошо. Пора», — сухо вымолвил Зейд и крепко пожал руку заместителя. Затем Рейк подошел к Лему и молча попрощался с ним. Как только их руки разошлись, дефенсор Нобуса выстрелил 4 шарика, которые приподняли его и понесли к распахнувшимся дверям, укутав струившимся прозрачным полем. Почти покинув комнату, Рейк повернулся к команде, продолжая полет спиной, и, сжав кулак, приподнял его на уровне плеча сжатыми пальцами наружу. Зейд и Гросс ответили ему, повторив этот жест. Заместитель стал быстро передвигаться по коридорам, пока не оказался в пустоте промежутка между внутренним диском этажа и башней в его середине. Кокон поля с Рейком внутри промчался сквозь бездну и, не останавливаясь, залетел в еще не полностью открывшийся шлюз башни. Пролетев несколько десятков метров и замедляясь, поле выпустило Нобуса, который, как с эскалатора, не теряя скорости, продолжил движение к своему главному посту на ближайшее время. В середине, сквозь всю башню снизу вверх, бил полупрозрачный зеленый столб света. Нобус, не останавливаясь, пересек его границу и, взмыв вверх, оказался в командном пункте. По всему периметру блока сидели операторы перед своими панелями и активно орудовали руками и пальцами, выполняя свою работу. Они были плотно окутаны приборными досками и проекциями каких-то деталей и объектов сложных форм. Несмотря на почти полную тишину, явно чувствовалась напряженная, кипящая работа. Не та, которая выполняется ежедневно, а такая, которая становится итогом всех стараний и длительной подготовки. Вокруг Рейка возник цилиндр обширных сводок и различных панелей. Он быстро просмотрел отчет перед собой, прокрутил цилиндр движением пальца, задержался на энергопоказателях, затем еще немного повернул обзорный цилиндр и снизу подцепил панель указательным пальцем, вытянув ее на уровень глаз. Заместитель произвел опрос готовности систем, и проекция начала заполняться зелеными блоками, из которых через некоторое время образовалась башня. Все было готово, и Нобус отдал приказ. «Начинаем слияние!» Проекция башни сместилась, уступив место другой, на которой объемно расположились разрозненные диски этажей здания. Рейк протянул руки и взял проекцию в ладони, заставив ее мерцать и двигаться своими окружностями. Тем временем Гросс пригласил Зейда на борт орнамента. «Глава, нам следует подняться на борт». «Да, командующий», — отозвался Нотан, с прищуром посмотрев на Лема. «Что-то не так?» — спросил Гросс, предчувствуя подвох. «Нет, что вы, все по плану. Сейчас вылетаем», — ровно произнес глава, присев в кресло на место Нобуса. Лем было хотел опять поторопить главу, подумав, «Да что он тянет? Никак не может расстаться со своим диваном? Опять какие-то фокусы? На сегодня достаточно». Но, собираясь призвать Зейда вслух, остановился, почувствовав мелкую вибрацию под ногами. Нотан наблюдал за командующим. Дефенсоры накинули купола полей на Зейда и Гросса. «Что происходит, Зейд?» — заорал Лем. Это был не испуг, а злость. Ему уже надоела эта недосказанность, эти загадки и тайны. «Ты опять меня о чем-то не предупредил!» — взбесился Гросс, повернувшись в мешке поля к главе. «Береги нервы, командир. Я не обманывал тебя. Сейчас мы выдвигаемся к Робуру. Дефенсоры уловили глобальные перемещения и предприняли меры безопасности. Все идет по плану», — успокаивал Лема, воспаривший над полом глава. «По какому плану? По твоему?» — резко парировал Гросс. «Да, это мой план. Я делал все, чтобы сберечь его в тайне. Ты так и не можешь понять, что любая открытая информация может сорвать экспедицию? Сейчас пришло время открыться. Только сейчас. И не надо устраивать истерик», — не менее эмоционально высказался глава. «Это не истерика. Ты призываешь меня спасать человечество и при этом держишь в неведении. Может, человечество надо спасать от тебя?» «Не пари чушь. Наберись терпения». Эмоции заставили собеседников перейти на «ты», и менять расстановку не было никакого смысла. На этом диалог прекратился. Никто не стал его продолжать. Комнату заполнил низкий, практически неслышный гул. Он ощущался вибрацией, вызывая тревожное чувство, словно рядом просыпалось что-то гигантское. Верхний, самый крупный диск здания был усеян запаркованными кораблями. Здесь замерли мелкие челноки, средние суда, небольшие доставщики и военные боты. Все они оживились и, подпрыгивая, стали опускаться внутрь колоссальной конструкции. Поверхность сомкнулась над поглощенными аппаратами, сделавшись ровной и гладкой, без каких-либо намеков на выступающие секторы посадки, ниши для трансферов и шлюзы. Здание Зейда начало трансформироваться. Круг нижнего этажа медленно поплыл вверх. Несмотря на масштаб происходящего, снаружи пока было сложно заметить изменения. Лишь те, кто находился рядом со зданием, громко переговаривались, бурно жестикулировали, показывая на сдвигающийся этаж. Он медленно приблизился к верхней секции и коснулся ее. Верхний срез первой конструкции сошелся с нижним скосом второго блока, образовав монолит, разделенный тончайшей полоской соединения. Объединенные диски на секунду остановились и стали приближаться к следующему кругу сверху, в результате нарастив своим объемом и его. Через час половина строения сошлась в единое и продолжала подниматься выше, увеличивая диаметр уплотненной воронки наслаивающимися этажами. По мере продвижения секций башня все больше открывалась, словно растущий ствол. Кварталы наполнились низким, пугающим гулом. Трава, лепестки цветов и листья деревьев мелко подрагивали, превращаясь в размытый пейзаж. Теперь уже многочисленные толпы людей наблюдали за происходящими метаморфозами. Они оживленно делились гипотезами относительно движений этажей. Кто-то предполагал, что корпорация вычислила предстоящее землетрясение и таким образом пытается спастись глава. Некоторые говорили о грядущем потопе и еще десятки сумасшедших идей. Диски здания, не принимая во внимание атмосферу взволнованности, царящую на улицах, продолжали подниматься все выше над землей, стремясь к верхнему кольцу. Нобус сосредоточенно перелистывал панели, контролируя процесс. Иногда он вмешивался, придерживая или ускоряя обручи секции на проекции. Стены, а точнее окна командного пункта, стали прозрачными, и теперь была видна внутренняя часть колец, которые здесь, на самом верху, только ожидали трансформации. «Командующий, прошу вас». Зейд указал на дверь, ведущую вглубь этажа. Они молча прошли в смежное помещение, Справа и слева коридоры уходили в стороны, а впереди мерцала гладкая поверхность закрытой переборки. Глава приблизился к ней первым. Горизонтальная линия разрезала ее и разошлась вверх и вниз, выпустив свечение, находящееся за ней, наружу. Яркий поток уходил вверх, недружелюбно мерцая оранжевым. Глава, чуть повернувшись, махнул ладонью, увлекая за собой Гросса, и шагнул вперед, вставший зеленым свет. Командующий последовал тем же путем. На секунду он будто провалился, но тут же почувствовал под ногами твердое покрытие, оказавшись в новом просторном зале. Судя по его форме полукруга и прозрачному периметру, он располагался по внешнему контуру одного из верхних этажей. Первое, что привлекло внимание, рабочая линия столов с крупной волной вырезов, в которых операторы заняли свои места. Затем взгляд невольно притянул раскинувшийся внизу Мелиор. Лем застыл, но, очнувшись, обратился к главе, стоящему рядом. «Где мы? Что это за место?» Гросс, конечно, понимал, что это похоже на командный мостик, но пока отказывался сложить пазл, считая это невозможным. «Да, это один из основных секретов, который позволил осуществить наш план. Знакомьтесь, командующий Гросс, ваш корабль Хёлах», — торжествуя, произнес Зейд. «Как? Что? Как это?» — опешив, не мог подобрать нужный вопрос Лем. «Наше штабное здание и есть крейсер, на котором мы отправимся в путь. Я посчитал, что отстроить его у всех под носом будет прекрасным вариантом сохранить секретность. Каких-то 60 лет, и вот!» — он раскинул руки. Гросс молчал. Он был впечатлен. Впечатлен объемом проделанной работы, прозорливостью главы, своей причастностью к этому. «Здесь, как вы понимаете, основной центр управления. Тут», — Нотан сделал широкий жест, — «ваши помощники. Прямо сейчас разрозненные секции снизу вверх сливаются вместе, и через 30 минут Хёлах будет готов к вылету. Впрочем, вся эта информация уже доступна тебе. Теперь ты здесь хозяин. Смелее», — подбодрил глава. Гросс действительно ощутил крейсер, набираясь уверенности. Вот уже появились первые данные по этапам трансформации, а вот сведения о готовности к полету. Через минуту ему были известны характеристики судна, его структура, вооружение, возможности. Словно он всегда это и знал. Даже расположение секторов, кают и как туда попасть. Лем сел в кресло командующего, располагавшееся посередине, чуть позади огромного полукруга операторов крейсера. Энергетика корабля находилась в ожидании и была пока не задействована. Весь процесс управлялся башней, которая являлась гигантским полевым генератором. Лему сразу стали понятны этапы старта. Чтобы оторвать такую махину от земли, требовались серьезные энергозатраты, и для сохранения установок Хёлаха башня обеспечивала разгон и вывод корабля в космос. У Гросса разбегались глаза. Он был ошарашен устройством систем корабля, их взаимодействием, вооружением и вообще масштабом. Весь крейсер был составлен из автономных блоков, от огромных полукругов этажей до кают, которые могли стать малыми челноками. Судя по всему, любой сектор был способен отделиться и продолжать полет самостоятельно, будь то целый диск или его часть. Однако предназначение и действия некоторых блоков пока были неясны. Легкий толчок и неявное движение мостика стали обратным отсчетом перед стартом. Почти все было готово. И вот уже последняя верхняя площадка с выступающей верхушкой башни по центру дотронулась до полимерного торнадо, сделав его форму идеальной. Вибрации и гул прекратились. Вся поверхность корабля начала источать мелкие полимерные капли, которые увеличивались и, соприкасаясь друг с другом, растекались лужицами по корпусу. Полимер окончательно превратил конструкцию в единое целое, и только в нижней части корабля проходили несколько нитей сочленений, разделявших секции. Совсем скоро гладкая белесая воронка здания, а ныне крейсера Хёлаха, устремилась вверх, пропуская башню через себя и оставляя ее внизу, на земле, Наконец, покинув свою многолетнюю пристань, корабль с ускорением поднимался в небо, ведомый силой мощных полей. Гросс отдал приказ на включение двигателей. Десяток нижних дисков с видимым разделением покрылись яркими голубыми точками и начали вращаться в противоположные стороны относительно друг друга. Разогнавшись, их свечение сошлось в одну широкую полоску, поднимая крейсер вверх все быстрее. Сила полей ослабевала, а мощность импульсников увеличивалась, полностью забирая себе контроль над стартом. Гросс и Зейд услышали и увидели Нобуса, посчитавшего сложный этап выполненным. «Друзья, взлет прошел успешно. Поздравляю вас. Вручаю вас Хелоху и судьбе. Удачи вам!» «Работа выполнена отлично. Спасибо за комфортный старт», — поблагодарил заместителя Лем. «Рейк, все прошло хорошо. Свяжемся по выходу из гиперации. Держи ухо востро и будь готов ко всему», — добавил Нотан. «Вас понял, глава. Ожидаю вашего выхода на связь», — ответил Нобус, закончив трансляцию. Крейсер преодолел тяготение и вынырнул в безвоздушное космическое пространство, взяв курс на Робур. За сегодняшний день Лем, как, впрочем, и все остальные, жутко устал. Однако расслабляться было рано, поскольку еще предстоял выход в гиперированный космос, а откладывать его было нельзя. «Командующий Гросс, мы готовы к гиперации?» Не давая передышки командиру, спросил Зейд. «Да, глава, не вижу никаких проблем». Спокойно, с отступившими эмоциями, ответил Лем. «Тогда не будем терять время», — предложил Нотан, усаживаясь в кресло неподалеку от капитана. Команда на подготовку разошлась по операторам, которые тут же принялись вытягивать дополнительные экраны и приборки. Подтверждение готовности постепенно заполнили поле перед Гроссом. Он все смахнул рукой, полностью очистив пространство, пальцем отрисовал три круга, один в другом, а в центре расположил треугольник. Плоский рисунок развернулся, превращаясь в объемную проекцию, наполненную деталями. Стержень из трех уменьшающихся цилиндров переходил в треугольную призму. Лем взял конструкцию в руки и повернул цилиндры в определенное положение. Они замигали и сложились. Затем ладонью нажал на призму, утопив ее в цилиндр, а потом и его сжал до плоского круга, который окрасился зеленым. Блоки преобразования были активированы. Хелох постепенно вошел в темное пятно гиперированного космоса, возникшее прямо по его курсу. «Ну что ж», — удовлетворенно отметил глава, — «пока все идет неплохо». Он встал с кресла, потянулся и скрылся в луче, ничего более не добавив. Лем громко выдохнул. Ему не хотелось сейчас ни вопросов, ни разъяснений. Вверх взяла опустошенность, усталость и приятное чувство хорошего начала. Воспользовавшись моментом, командир просмотрел списки вахтенных и отыскал имя Старпома. Его звали Лорид Борг, профессиональный военный с прекрасной подготовкой. Лем даже подумал, что с таким послужным списком он должен быть его подчиненным. Но Лем скромничал. «Команда!» — лично обратился к вахтенным операторам Гросс. «Вы отлично справились, но впереди у нас долгий путь». Все обернулись и стали внимательно слушать. Гросс продолжил. «Я капитан этого корабля, командующий Гросс, и теперь нам вместе предстоит выполнять все поставленные задачи. Надеюсь, проблем не возникнет. Сейчас все вахтенные продолжают нести пост. Вы, Борг, за главного». Капитан смотрел на старейшего помощника. «Есть, капитан!» — четко отозвался Старпом. В нем ощущалась выучка и военная дисциплина, но по-другому и быть не могло. Конечно, служащие получали информацию о командующем и могли бы получить распоряжение также через инфозатор, но Лем посчитал такое знакомство правильным. Операторы молча развернулись к рабочим местам и продолжили нести свою службу, а Гросс покинул мостик через авторизованный луч, направившись в свою каюту, детально зная, где она располагается.